Два крыла на двоих. Ранним утром, когда в цветах и высокой траве еще путались пушистые клочья тумана, папа уже приготовил завтрак и стучал тарелками по деревянному столу. Скребли когтями о дверь собаки, просились на улицу побегать, покататься по росе, а может, подгоняя друг друга лаем, отправиться на перегонки в лес, чтобы вернуться счастливыми и очень грязными. Папа открыл им, и в дом проникла приятная прохлада. Легкий ветерок принес в комнату осин запах запеченных яиц и подогретых лепешек. Он приятно защекотал ноздри, и она, еще не открывая глаз, села на кровати, потянулась и почесала лохматую голову. Белое ночное платье с легкой пеной кружев шуршало при каждом шаге. Босые ноги шлепали по холодному полу. Осин схватила со стула белую шаль, похожую на крылья бабочки. Ее привез со второго, острого брата папа, и накинула на плечи. Она не грела, но в нее так приятно было кутаться. «Проснулась, Птен!» Папа улыбнулся и поскреб деревянной лопаткой чугунную сковороду, пытаясь отодрать от поверхности яйцо и не повредить круглый желток. «Как себя чувствуешь?» Плюхнувшись за стол, Осин подняла плечи, прижала к щекам рельефную вышивку, вытянула ноги и зажмурилась. Она услышала, как опустилась рядом кружка молока, как потянула жаром от тарелки с завтраком и довольно причмокнула. Она чувствовала себя готовой на все, разве что очень сонной. И лишь один факт неприятным мутным пятном маячил на горизонте ее мысли, не давая покоя. «Пап», — сказала она, взяла обеими руками кружку и вместо того, чтобы продолжить, забулькала молоком. «Что такое?» Он присел рядом, передумав отнимать у сковороды свою порцию, вооружился вилкой и пырнул несчастное яйцо прямо в ярко-оранжевый глаз. «Волнуешься?» Пока он макал в растекшийся желток теплую лепешку, пока жевал всем своим видом, говоря «недурно», Осин ерзала на стуле и смотрела на колышущуюся молочную поверхность, по которой, стоило ударить пальцами по стенкам кружки, шла рябь. Грядущий полет казался ей совсем уж пустяковой проблемой. Но почему даже во сне к ней пришел темноволосый парень без лица с одной лишь гаденькой ухмылочкой? Почему иногда так сложно просто о чем-то сказать? Она наклонилась влево, будто пыталась упасть на пол и вывалиться из этого нелепого утреннего разговора. «Потому что ты не глупая девочка, Осин», — улыбнулся папа. «И каждый раз, собираясь о чем-то сказать, ты начинаешь думать, как воспримут твои слова. По глазам вижу». Он ненадолго замолчал, а затем сделал выпад вилкой в ее сторону. «Вот! Ты опять!» Не удержавшись, она заулыбалась. И все-таки для собственного спокойствия спрятала глаза за отросшей челкой, чтобы папа не увидел в них ничего лишнего. «Знаешь, кто будет меня сопровождать?» Осин рассеянно посмотрела на тарелку, взяла в левую руку полукруг белого сыра и, осторожно отрезав ломоть, протянула папе. «А ты уже знаешь?» — спросил он, принимая кусок двумя пальцами, указательным и средним, и укладывая на лепешку. «Да, пап». Она нервно сглотнула. «Он». «Он?» Папа нахмурился, но почти сразу понял, о ком речь. Даже сейчас, когда Вальдекриза не было рядом, Осин казалось, будто она совершает что-то постыдное, принимая его помощь и разговаривая о нем вслух. Вроде бы он не делал ей ничего плохого и никогда не подводил, вот только дразнил. Но этим грешили все мальчишки, независимо от возраста. «Да уж», — задумчиво протянул папа. При нем Осин старалась упоминать это имя как можно реже. Когда-то папа летал на одних с Вальдекризом кораблях и вечно ворчал, что этот парень не слишком уважает старших и не следит за языком. Однако волновало его не это. «Не знаю, как сказать», — пытался объяснить папа, глядя в небо, будто оно могло знать точный ответ. «Но рядом с ним неуютно. Всегда». Столкнувшись с Вальдекризом второй или третий раз, Осин поняла смысл его слов. Папа сидел, постукивая пальцами по столу и поджимая губы, будто собирался сказать что-то неприятное. Осин прекрасно помнила. Он и без того был не слишком рад, когда она выбрала небо, хоть и пытался всячески это скрыть. Может, она и отказалась от океана, но только для вида. Но крылатая разведка явно казалась отцу не лучшим местом для девочек. Или не лучшим местом для Осин. Тихие вздохи выдавали его тревоги и нежелание отпускать дочь непонятно куда, непонятно с кем. «Это временно, Птен». Наконец улыбнулся он и придвинул ближе щербатую тарелку с уже остывшими лепешками. Посуда была расписана кривыми растениями самых разных цветов. Когда-то их нарисовала маленькая Осин. Она очень гордилась своей работой, и папа решил не убирать ее художество. Менялись тарелки, кружки, вазы, а уродливые растения, теперь уже сделанные папиной рукой, оставались. Выступающие, блестящие. Они украшали кайму посуды и ютились на дне. Осин нравилось отламывать очередной кусок запеченного яйца и находить под ним цветок. Вот только сегодня это не очень радовало. «Ты способная девочка, слышишь?» Продолжил папа и перегнулся через стол, чтобы убрать волосы с ее лица. «Ты выдержишь несколько полетов с ним». «Но нас могут оставить парой и дальше», — грустно ответила Осин. «Ты сможешь отказаться. Когда ты полностью пройдешь обучение и покажешь себя с лучшей стороны, у тебя появится право голоса. Сможешь смело отправить его...» Он подцепил вилкой ломоть так и нетронутого сыра и поднял повыше. Тот висел на зубцах точно один из парящих островов. «В океан! И даже глубже!» «На самое дно!» Осин подняла голову и поняла, что все-таки страшно проголодалась. Желудок скручивался в тугой узел и рычал недовольной собакой. Услышав это, папа усмехнулся. Он взял со стола тарелку с лепешками и поставил на все еще теплую печь. «Тебя проводить?» Папа поворошил угли кочергой, подбросил в черную, дышащую дымом пасть горсть сухих веток и привалился спиной к стене. «Не надо!» Осин ответила так поспешно, что подавилась молоком и закашлялась. Чем старше она становилась, тем сильнее желала показать всему миру, насколько она выросла. И делала это довольно глупо. Она не дурачилась, когда хотела. Иногда выбирала скучную одежду, которую потом все равно не носила. Не смотрела на сладкие ожерелья из орехов и ягод в сиропе, а порой и отказывалась от помощи, даже если отчаянно в ней нуждалась. Папа понимал. По крайней мере, не смеялся. Но времена я подразнивал, например, покупая себе какое-нибудь лакомство и демонстративно его смакуя, пока Осин не начинала упрашивать купить ей такое же. К тому же она боялась, что папа разволнуется. И уж тогда она точно ошибется и натворит того, что заставит его волноваться еще сильнее. Или вовсе рухнет с высоты в воду. Ведь как можно думать о небе, когда рядом не находит себе места самый близкий человек? Единственный близкий человек. Она в очередной раз вспомнила о маме и мысленно уколола себя невидимой булавкой за то, что почти не скучает по ней. Ведь сложно скучать по тому, кого почти не знаешь. Мама растворилась, будто ее и не было вовсе. Папины друзья, те, с которыми он летал на острова братья за товарами, иногда беря с собой Осин, говорили, что искали маму. Пока не начали падать от усталости, пока не окоченели пальцы, пока кожа не сморщилась, но не нашли даже кусочка кружева от ее платья. Интересно, а как бы мама отреагировала на ее выбор и на Вальдекриза? Но из осколков памяти и коротких папиных рассказов Осин не удавалось собрать ее. Понять тем более. «Я сама, пап. Сама», — тихо сказала она и поспешила перевести тему. «Представляешь, я полечу на Ашенвер. Правда, здорово?» «О!» — он хохотнул. «Считается, что имя говорит за корабль. Но не в случае Ашенвер. Эта старушка кряхтит так, будто готовится помереть каждый раз. Мы с ребятами посмеиваемся, что ее прозвали Надеждой, потому что люди каждый раз искренне надеются хотя бы долететь до нужного места». Однако, судя по тому, что папа не бросился отговаривать ее от полета, все было не так плохо. Осин улыбнулась, с трудом проглотив кусок яйца, и натянула шаль на голову. «Испугалась, птенчик?» — улыбнулся папа. «Ты моя дочь, а уж меня старушка Ашенвер не раз доставляла в целости». «Ты постоянно говоришь о кораблях так, будто они живые». «Так и есть, Осин. Так и есть». На стол вновь с грохотом опустилась тарелка, подпрыгнули треугольные кусочки лепешки, а вместе с ними подскочила и Осин. Она думала про тяжелые паруса Ашенвер, про те самые палки и веревки, названия которых сейчас из-за волнения не могла вспомнить, а за окном разливался свет. Он соскальзывал с макушек деревьев, удлинял тени и разгонял туман. Времени оставалось все меньше. И несмотря на то, что дома было тепло, Осин почувствовала, как внутри расползается ледяная корка тревоги. А Ашенвер покачивалась в воздухе, постепенно оседая под весом груза и недовольно кряхтя. По тяжестью птицекрылого летательного аппарата, который в обиходе звали просто «ранец», Осин чуть было не завалилась на бок. Ее успел подхватить Вальдекриз. Кажется, он выругался сквозь зубы и сказал, что этот полет может стать для нее последним. Он затянул ремни вокруг ее талии, рук и бедер, а потом смеялся в спину, когда она, переваливаясь, поднималась по шаткому трапу. Асин вспомнился инструктор по безопасности из училища. С трудом говорящий, порой грубый, но удивительно заботливый мужчина, который тренировал ее правильно снимать и надевать ранец, стоять с ним, сидеть, приземляться на согнутые ноги и даже хвалил за успехи. Сейчас он бы наверняка потешался над ее неуклюжестью так же, как Вальдекрис, а может, привычно положил бы ладонь на макушку и потрепал бы по волосам, утешая без слов. Наконец они поднялись в небо, оставив позади первый и его немногочисленных обитателей в столь ранний час, пришедших на площадь у причала, которую, как и другие места в белокаменном городе внутри города, называли рыночной. А Ашенвер была большой, но не настолько, как казалось снаружи. По корпусу тянулась длинная белая полоса чуть ниже имени самого судна. Старушка шла ровно, пронзая горделиво поднятым носом прозрачный воздух, а белые паруса, полные ветра, иногда сливались с появившимися в небе взбитыми облаками. От неудобной обуви ужасно болели ноги. Холодный ветер упорно бил в левую щеку и забирался под рубашку. Вокруг сновали люди, которые то и дело смотрели на бедную девочку, сгорбленную и напуганную, и жалели вслух. Возможно, они думали, что говорят достаточно тихо, но каждое их слово вворачивалось в уши Асин, проникало все глубже. Она даже обернулась, желая высказаться или хотя бы бросить укоризненный взгляд, но длинные пальцы с острыми ногтями тут же взяли ее за подбородок и развернули обратно, заставив смотреть туда, где пролетали мимо борта крошечные, покрытые невероятно длинной травой островки. С них, словно подвешенных в воздухе, время от времени осыпалась земля, и так они постепенно исчезали в ненасытном океане. «Если бы я их слушал, давно бросил бы летать». Вальдекрис схватился за гладкие деревянные кольца, лежавшие у него на груди, и слегка потянул. «Ханна». Его голос звучал непривычно мягко, а лицо не уродовало неприятная, будто вырезанная улыбка. «Первый полет — это кошмар. Всегда. Если кто-то скажет тебе обратное, поверь, он врет». Впервые за все время знакомства Асин мысленно поблагодарила его. За то, что говорит с ней, подбадривает, а не просто стоит рядом, ожидая, когда же в очередной раз облажается маленькая булка. «А каким был твой первый полет?» — решила поинтересоваться она и получила ожидаемый ответ. «Идеальным». После чего ее легонько толкнули плечом, но тут же придержали за один из ремней на талии, чтобы не упала. «Меня вышвырнули за борт». Он указал двумя пальцами вперед и игриво дернул бровями. «Неважно, правда это было или нет». Но Асин улыбнулась. Она глубоко вдохнула солоноватый воздух, прикрыла глаза и постаралась вспомнить все, что могло понадобиться. Люди продолжали болтаться и болтать. А Ашенвер беспокойно покачиваться и скрипеть свою печальную песню. Но Асин слышала лишь крики птиц, таких же крылатых, как она, и перекаты волн, взбивающих воду в пушистую белую пену. А затем Асин увидела его. У него, как и у всех подобных одиночек, не было имени. Но про себя Асин прозвала его «Тот самый остров». Около 50 метров в поперечнике он напоминал зависшую в воздухе медузу из-за длинных свисающих корней, которые покачивал ветер. Они стремились к воде, но не преодолели даже половину пути, так низко лежал океан. Почти всю поверхность острова покрывала густая ярко-зеленая трава, в которой проглядывали дикие полевые цветы, а кое-где росли, шумя мелкой листвой, деревья. Одно из них плодоносило чем-то зеленым, но, как ни щурилась, Асин рассмотреть не получалось. Маленькие выступы на боках острова, которые были похожи на ступеньки и находились в тени, облюбовал мох. Он был не таким ярким, зато пытался окутать собой все вокруг. Заползал на землистые стенки, свисал с выступов, топорщился, отчего напоминал недовольного зверька. «У нас не будет времени на подготовку», — сказал Вальдекрис, склонившись ближе к ее уху. «Так что ставь ногу и слушай мою команду». Упершись тяжелым ботинком в фальшборд, Асин подумала, что если сделает рывок, то наверняка свалится. А вот на палубу или в океан — это уже другой вопрос. Поэтому она предпочла смотреть на Вальдекриза в его сузившиеся внимательные глаза, которые сейчас казались черными, и совсем немного на тот самый остров. Он перестал шелестеть зеленью и покачивать ветвями, будто застыл в ожидании гостей. Сердце Асин болезненно сжалось, и она схватилась пальцами за рубашку, смяла ткань и слегка оттянула ее. Но дышать легче не стало, а грудь сдавила от внезапно опустившейся, словно стеклянный купол, тишины. которой громом гремел голос Вальдекриза. «Три!» Он наклонился вперед, согнул ногу в колени, приготовившись оттолкнуться и прыгнуть. Асина обернулась, надеясь встретить поддержку в чужих глазах, но ее тут же грубо схватили за воротник и встряхнули. Еще немного, и они окажутся над тем самым островом. И Аашен вернокроет часть его своей длинной тенью. «Два!» Вальдекриз забарабанил пальцами по деревянным кольцам. Звуки вернулись. Ожил тот самый остров, заговорили матросы, стараясь перекричать друг друга. Асина растерялась, завертела головой, и в этот самый момент прозвучало пугающее «Один!». Асин подалась вперед. Широкая ладонь легла между ее лопаток, подтолкнула, и она поняла, что падает. Падает, не летит. Она не чувствовала ветер, который могла оседлать, не парила белоснежным пером. Руки быстро зашарили на груди в поисках колец. Наконец Асин крепко схватилась за них, сжала дрожащими, оледеневшими пальцами и рванула. Послышался хлопок. Ее отнесло назад и вбок. Лишь одно крыло распахнулось на всю длину, затрещал деревянный остов. Тканевая обтяжка сопротивлялась встречным потокам воздуха, но вскоре не выдержала. Асин схватилась за рычаги управления, опустила их. Крыло повернулось, но ветер стал трепать его только сильнее. Страху внутри было тесно. Он пытался вырваться за пределы дрожащего тела Асин, выгнуть спину, взреветь, надрывая горло. Рычаги под ладонями нервно дергались, били по пальцам. Как ни пыталась, она не могла их удержать. Когда Асин молча, без единой слезинки, наконец приняла свою участь, ее ладонь схватила чужая, ледяная, знакомая. Оказавшийся рядом, Вальдекриз потянул свободной рукой за ручку сбоку и наполовину сложил рваное крыло, а затем потащил Асин на себя. «Хватайся!» — прорычал он, положив ладонь ей на поясницу. «Всем, чем только можешь!» И Асин схватилась. Прижалась крепко, обняла под крыльями и вжала голову в плечи. Она понимала, ранец Вальдекриза не выдержит двоих. Он уже заскрипел каркасом, угрожая обратиться в тряпье и щепки, безвольно свисающие и волочащиеся по земле. Если только они долетят. Если только... Но недружелюбная земля оказалась близко. Куда ближе, чем думала Асин. Затрещали ветви крепких деревьев, их широкие зеленые шапки зашипели листвой. Скрученные корни выныривали прямо под ногами. Об один такой споткнулся Вальдекриз, поначалу мягко спустившийся с небес. Асин вздрогнула, разжала руки и рухнула лопатками в сочную влажную траву. Гладкие деревянные балки хрустели, ломались точно самые настоящие кости, врезались ощетиненными огрызками в спину, ткань расползалась, больше ни на что не годная. Асин крепко зажмурилась, а спустя мгновение ее накрыл собой Вальдекриз. Он успел разве что выставить вперед ладони, чтобы не придавить ее своим весом. Он лежал сверху, тяжело дыша, волосы его шторами загораживали лицо, оставляя лишь звериный оскал. Распахнутые крылья краями вонзились в землю. Они, еще недавно казавшиеся живыми, теперь были неподвижными, зато, в отличие от ранца Асин, целыми. Оторвав руку от земли, Вальдекриз снял летные очки, поднял их на лоб и внимательно посмотрел на Асин. О своих очках она благополучно забыла. Они болтались на шее и иногда позвякивали, ударяясь о круглые выпуклые пуговицы. Растения, с усеянные мелкими шипами листвой, царапали голые замерзшие руки. Дыхание Вальдекриза опаляло и без того раскрасневшиеся щеки, а от тяжелой конструкции за спиной болела поясница. Но Асин могла думать лишь об одном. Эта мысль кружила вихрем, билась в голове, и этот стук отдавался в сердце.